Глава 9. Владислав. Мои планы на поездку сорвались. Осень и зиму я хотел провести в Канаде, занимаясь новым направлением в бизнесе. Я даже туда прилететь успел. Но в последний момент все перевернулось с ног на голову, и теперь это дело придется отложить на год. Виновные уже получили по шее. Кто-то из сотрудников отделался выговором, кто-то потерял должность. Но это не отменяет того факта, что мне пришлось перестраивать свои планы без какой-либо выгоды для себя. А этого я очень не люблю. Серый город встречает дождем. Пока еду домой, просчитываю, что нужно сделать. Меня ждет пустая квартира, рабочее совещание по видеосвязи. Нужно будет завтра пригласить клининг, заказать еду из ресторана. История с моим возвращением получилась настолько спонтанной, что я не успел предупредить Степана, чтобы он подготовил квартиру к моему приезду. То ли неудавшиеся планы, то ли дрянная погода, но настроение у меня было не к черту. Мысли так и уносило в какие-то унылые рассуждения на тему, что все не так. Я всю свою жизнь положил на работу. Построил успешный бизнес, купил все, что хотел. Дома, машины, яхты. Побывал везде, где хотел. Собрал коллекцию красоток, которых хотел. А удовлетворения жизнью так и не чувствую. Не то. Это банально, но сейчас я понимаю, что хочется, чтобы было, как у моих родителей. Отец возвращается домой. Я мелкий бегу его встречать. Мать выходит из кухни в фартуке. На всю квартиру пахнет котлетами. Впереди вкусный ужин в компании близких. Я родился в бедной семье. И то, что мы ели, было далеко не ресторанным шиком. Квартира у нас была простая, старая мебель, но при этом мы были все счастливы. Это я сейчас понимаю. А тогда я это счастье не ценил. И когда подрос, не ценил. Думал, нельзя быть нищими и при этом довольными жизнью. А когда заработал и купил и себе, и родителям все, что хотел, понял, что настоящее счастье, которое душу годами греет, было в том, что мы есть у друг друга. У меня никогда не было цели создать семью. И, возможно, только сейчас, когда дела пошли не по плану, понимаю, насколько все в моей жизни крутится вокруг работы. Но теперь мне хочется другого. Хочется жить, и чтобы работа, как спутник, крутилась рядом, помогая мне, а не я вертелся бы вокруг нее. Хочется чаще бывать дома. Хочется жену-красавицу и мелкого сорванца. Только где найти подходящую женщину? Чтобы была самодостаточная, уверенная в себе, но при этом заботливая и любящая. Я таких не встречал, хотя и догадываюсь, что просто искал не там. Открываю дверь квартиры ключом, и настроение только хуже. Сейчас меня встретят пыль, дождь за окном и пустой холодильник. Но меня встречает... Нифига себе! Девушка! Красивая! Брюнетка! Лет 25! Стройная, почти раздетая, в коротких шортиках и маечке. И в воздухе стоит запах котлет. Я что, так замечтался у себя в тачке, что не заметил, как попал в аварию и отправился на тот свет? Попал в рай, судя по всему, раз мои желания исполняются. Здравствуйте. Дальше порога не прохожу. Девушка смутилась из-за моего визита. И я подумал, может, квартира ошибся. Но нет, мебель и вещи мои. А вот что эта красавица тут делает? Ума не приложу. «Здравствуйте», — отвечает она робко. Хотя на скромницу совсем не похожа. Она хоть и смущается сейчас, но у нее в глазах огонек вижу. Такая яркая женщина, точно не из робких. «А вы кто, девушка?» Спрашиваю без угрозы, и дальше порога так и не прохожу. «А я Ирина, я здесь...» Она оглядывается, берет с дивана халатик и накидывает его на себя. «Что она тут?» Ничего не понимаю. Видно, совсем растерялась. Приятно познакомиться, Ирина. Меня зовут Владислав. Вы знаете, кто я? Она часто моргает, глядя на меня. Потом собирается с духом и говорит. Да, я знаю. Вы владелец этой квартиры. Простите, Владислав, вышло недоразумение. Я сейчас объясню. если вы, конечно, готовы выслушать и не собираетесь вызывать полицию. Будет очень интересно послушать. Я могу войти? Нет, я не издеваюсь, спрашиваю серьезно. Она так смутилась, увидев меня. Девушка точно меня боится. А я уж не такой монстр, чтобы пугать беззащитную красавицу. К тому же сумки, которая была бы набита моими вещами, я при ней не вижу. Она точно не воровка. Да, проходите, конечно. Она отступает на шаг. Это же ваша квартира. Я разуваюсь и вешаю пальто в шкаф. Я догадываюсь, что здесь как-то замешан Степан. Замок не взломан, а запасной ключ был только у него. Насколько помню, у моего тимлида нет ни жены, ни подружки. Но есть замужняя сестра Ирина, кажется. Так, а вы сестра Степана? Да, отвечает с облегчением в голосе. Он предупредил вас обо мне. По правде сказать, нет. Но вы уже пообещали мне все рассказать. Да, конечно. Может быть, поговорим на кухне? Мне нужно достать из духовки еду, пока она не сгорела. Я бы не отказался от ужина. Даю непрозрачный намек. Ирина уже заметно расслабилась и выглядит как хозяйка в моем доме. Что за чудо-женщина? Она мне теперь еще больше нравится. Идет вперед. Я за ней следом. Вы, наверное, только с дороги, голодный. Ой, как я сразу не догадалась. Я сейчас накрою на стол. Я иду мыть руки. Между делом отмечаю, что в квартире идеальная чистота. В ванной стоят тюбики с шампунями, кремами. Нюхаю тот, на котором написано «для тела». Пахнет клубникой со сливками. Совсем как Ирина. Только у нее, кажется, еще свой, яркий и сладкий запах. Пока не могу разобрать, но за ней ощущается и его шлейф. И меня это чертовски возбуждает. Только она ведь замужняя. Жаль, что я не встретил ее раньше. Захожу на кухню. Ирина уже накрыла стол и возится с чаем. Котлеты пахнут божественно. Я чертовски голодный. Мы садимся за стол, и пока я со зверским аппетитом наворачиваю ее стряпню, Ирина рассказывает мне свою историю. Говорит про измену мужа, предстоящий развод. А мне сразу хочется удавить ее мужа-урода. Но я тактично не перебиваю и даю ей все рассказать. Рассказывает, что лично общалась с его любовницей, и что не может оставаться с мужем в одной квартире, и что Степан привез ее сюда, думая, что я вернусь не скоро. «Я сегодня хотела поговорить со Степой, чтобы он вас предупредил, но не успела». «Дела. Девушка оказалась в тяжелом положении. Не выгонять же мне ее. Я, конечно, могу. И ей даже есть куда идти, к брату. Но я не хочу. Вот увидел Ирину в домашнем наряде в моей квартире. Такую скромную, уверенную одновременно. Хозяйственную, открытую, манящую. И не хочу ее отпускать. Но и предложить ей остаться тут со мной будет верхом пошлости. Такую женщину спугнуть нельзя. На таких, как Ира, как раз и женятся. Есть тут у меня одна идея, как с ней поступить в этой ситуации. Ирина, а давай на «ты», если не против. Не против. Скромно улыбается мне. Но какой же огонь в глазах у этой женщины. С ума меня сводит. Стоит только подумать, какая она может быть при более близком знакомстве. У меня к тебе есть предложение. Говорю деловито, а в мыслях уже представляю Иру своей. Уверен, тебе понравится.